что будет, то и хочется. Жила-была судьба. Одни люди в нее верили, а другие не верили. Однако судьба не ведала о существовании ни тех, ни других, но просто исполняла отведенную ей миссию. Она, безличная и ничья, наделяла маленькой и частной судьбой всех, кто в нее верил, и всех, кто в нее не верил. В этом заключался главный недостаток судьбы и состояло ее основное достоинство. Первое. Наверное, слово «судьба» присутствует во всех существующих ныне и существовавших в прошлом языках. Это указывает на то, что идея предопределенности прочно засела человечеству в голову. И когда нам хочется сказать о чем-то неизбежном и неотвратимом, мы говорим «судьба, фатум, рок, жребий». Жизнь предопределена. Как нельзя родиться в двух местах одновременно, так невозможно что-либо переделать в судьбе по собственному желанию. Судьба – это последовательность заранее определенных событий жизни. Нет выбора, поскольку выбирать не из чего. Есть только то, что есть. Все остальное – слова о судьбе. Много заумных, но ничего не объясняющих слов. Судьба – это то, что невозможно изменить. На то она и судьба, что от человека не зависит. Судьбу улучшают и корректируют только в книгах по психологии. На самом деле судьбу проживают, судьбу живут, ее исполняют как домашнее задание. Судьба начинает исполняться с самого рождения. И даже раньше. В общем-то, игра в слова продолжается, ведь судьба и жизнь – это два аспекта одного и того же, ибо судьба воплощается жизнью, а жизнь есть проявление судьбы. Идем дальше. Судьба, жизнь, человек – все эти слова означают одно и то же. Посему фраза «человек живет судьбу» можно сократить до одного слова. Знать бы до какого? Судите сами. Просто судьбы по отдельности не бывает, она всегда чья-то. Да и жизни просто так не существует, это всегда чья-то жизнь. Человек тоже не сам по себе. В процессе своей жизни он исполняет свою судьбу. Без судьбы, как и без жизни, человек невозможен. Фраза «человек не живет» выглядит бессмыслицей. Если он не живет, то не человек, а его останки. Поэтому слова разные, а смысл одинаковый. Отличие возникает только на уровне мышления. Однако, вопреки всему сказанному, мы продолжаем обитать в мире, где идет снег, и снег обозначает одно и то же явление природы, а жизнь, судьба и человек – нечто разное, отдельное, независимое и самосбойное. Сколько людей живет на свете, и все они каждый день борются за свое счастье. Прожив в таком режиме определенное количество лет, человек умирает, освобождая место более молодым, которые тоже борются за свое счастье. Это называется круговоротом людей в природе и свидетельством судьбы. Судьба – это хромосомный набор, она запечатлена у нас в генах. Судьбу изучают генетики, хотя пока и не подозревают об этом. Пока мы пытаемся понять, что такое судьба и предопределение, наше понимание предопределенности предопределено. Это все, что можно сказать об этом. Второе. О свободе воли существует, как водится, два мнения, которые объясняются дихотомией человеческого мышления. Первая точка зрения – свобода воли есть общественный религиозный миф. Раз свобода воли существует, я должен отвечать за свои поступки перед Богом или перед обществом. Другая точка зрения – предопределение. Все предопределено. Мною управляет неведомый невероятный закон. У меня нет биографии, но только судьба. Свобода, воли, свобода воли. А, собственно, чья она – это свобода воли? Это свобода воли мысли «я». У меня есть свободная воля, и это моя воля, уверяет мысль «я» и сама верит сказанному. Присваивать разные вещи, в том числе несуществующие, ее непосредственная обязанность, ее работа. И она ее выполнила. Но у мысли «я» нет воли. Свобода воли возникает вместе с мыслью «я», и обе они не существуют. И было бы безумием утверждать обратное. А если они есть, то давайте сразу договоримся, что ветер дует от того, что деревья качаются. Свобода воли – это просто глупость, основанная на человеческом высокомерии. Человек не живет в закрытой пробкой стерильной колбе, отделяющей его от мира. Свобода воли – это блюдо, заранее входящее в меню предопределенности. Если свобода воли есть, то какая же может быть судьба? Ее не существует. Если свободы воли нет, то судьба хоть есть, и все идет туда, куда только и может двигаться. Вы хотите не хотеть? А как и чем именно вы этого не хотите? Свободная воля – выдумка, поэтому с опаской относитесь к тем, кто обещает научить вас управлять и развивать волю, ведь вам будут советовать, как развивать и укреплять то, чего не существует, но за ваши деньги. Какие у нас имеются аргументы? Первое. Любое ваше решение, любой ваш поступок взаимосвязан, ибо все в мире взаимоопределено. Чтобы вам иметь и проявлять свою свободную волю, вам нужно было, по крайней мере, родиться до большого взрыва. А мы тут все обитаем во взаимосвязанной реальности. Каждый наш чих зависит от миллионов причин и миллионов следствий, имеющих место быть до самого этого чиха. Миллионы причин плюс еще одна – событие, в результате которого яйцеклетка вашей матери была оплодотворена сперматозоидом вашего отца. Кстати, была ли у вас ваша в этот момент свободная воля? Второе. Чья же свободная воля? Она ваша? Кто командует и решает? Вы? А вы кто? Вот есть у вас какой-то некий вы. Этот вы имеет волю? Где, как, почему и зачем он, этот самый вы, ее имеет? Если вы начнете себя искать, вы нигде себя не обнаружите. Вас нет, и совершать все эти прекрасные свободовольные вещи некому, и поэтому они совершаются сами собой. И нет в вашей голове специального начальника, принимающего решения и отдающего приказы, как нет и самих решений и приказов. Третье. Хорошо, что вы есть, и у вас имеется воля. Воля-то не простая, а свободная, как будто существует несвободная воля. Чтобы не блуждать в словах и далее, спросим, ваша свободная воля свободна от чего? Она свободна от мира, в котором все, повторюсь, взаимосвязано и взаимообусловлено. От мира, где каждая выпуклость – это вогнутость, если взглянуть на нее с другой стороны. Ваша так называемая свободная воля представляет собой частичку этого мира и определена им, а не вами. Четвертое. Итак, есть вы и есть ваша свободная воля. Эта воля принадлежит вам. Однако в момент приобретения вами свободной воли она теряет свою свободу, ибо превращается в вашу собственность. Она не свободна, ибо теперь от вас зависит. Пойдем по второму кругу. Воля – это ваше качество. Отсюда два способа взаимодействия с реальностью. Или «моя воля, что хочу, то и верчу», или «моя воля, хочу, ее применяю, хочу, буду безвольным». Скажите, просто вы и вы со своей свободной волей хоть чем-то отличаетесь друг от друга? Этот абзац – красноречивый пример того, что мышление не приспособлено для описания несуществующих сущностей, будь то объекты, состояние или качество. Пятое. Нейробиологи при помощи современных методов исследования со всей очевидностью установили: мозг принимает решение и отдает команды к действию до того, как мы осознали, что приняли решение и отдали команду. Сие относится к любой нервной активности человека. Поэтому нейробиологи утверждают, свободная воля – это физиологически обусловленный самообман. Свободы воли нет, потому что нет того, кому она бы принадлежала. Со свободой воли всегда какая-то неразбериха и сущий беспорядок творится. У каждого о ней свои представления, так что правды в этом вопросе не сыскать. То ли дело предопределенность. С предопределенностью жить значительно проще. Детерминизм не оставляет ни свободе воли, ни свободе мнений, ни одного шанса. И пока философы спорят о том, что детерминизм отличается от предопределения, мы приходим к обескураживающей мысли об отсутствии воли. И чтобы вы не возразили по этому поводу, это заранее включено в вашу судьбу. Третье. Не будем верить никому на слово, вот и Декарт завещал нам не принимать вещи на веру и все подвергать сомнению. Поэтому давайте проведем эксперимент. Если свобода воли существует, то вы хозяин своему мышлению. Прикажите вашему уму не думать ваши мысли в течение пары минут. Или заставьте себя думать пару минут о погоде. Посидите в тишине и посмотрите, что у вас получится. Где же ваша свобода воли? Когда о ней говоришь, она имеется, а когда она нужна, ее нет. Наблюдение приводит к простому выводу. Мысли, которыми мы управляем нашей свободной волей, нам не подчиняются, посему пресловутой свободной воли не существует. Если сомнения остались, перейдем от мышления к действиям. Снова займемся самонаблюдением. Вспомните, что вы делаете, прихлопывая комара. Вы его просто прихлопываете, но не применяете для этого свою свободную волю, отдавая себе команду. Сейчас я подниму правую руку, раскрою ее в ладони и сделаю резкое движение. Нет, вы действуете без всяких мыслей о действии и без приказов. Вы просто прихлопываете насекомое, и в момент действия у нас в голове нет никаких распоряжений. Это потом мысль о комаре возникает, и вы понимаете, что одним ударом сгубили его, вернее, ее молодую жизнь. Если комар вышел неубедительным, вспомните, что происходит, когда вы, извиняюсь, чешетесь. Вы просто делаете это. Хотя и уверены, сначала возникает мысль, а потом действие, но не наоборот. Вот так все в нашей жизни и происходит. Последите за собой и убедитесь, наши действия совершаются автоматически. Мы сначала действуем, а потом думаем о том, что сделали. А как же с планами, спросите вы? С планами, которые мы осуществляем? Да, бывает и так, что сначала приходят мысли, а потом следуют действия, но действуя сообразно своими выработанными в прошлом намерениями. Мы опять же не думаем о них в своем настоящем. Также и с чувствами. Чтобы чувствовать, мы не приказываем себе. Сейчас почувствую, например, радость. Мы просто радуемся. Радость появляется и исчезает не по приказу, а по другим причинам. Мы все биологические машины с заводом на одну жизнь. Говорят, что движения бывают автоматическими и сознательными, а на деле все движения автоматические. Это ни плохо, ни хорошо, ибо хорошо и плохо – очередная вилка суждений мысли «я» и ничего больше. Просто так здесь все устроено. И эта наша мания величия превращает мир в не пойми что. Мы судим о мире по себе, создавая в голове мысленную конструкцию реальности, а потом на этот выдуманный нами мир сетуем. Видите ли, он не такой, каким он должен быть. Он, видите ли, не соответствует нашим представлениям о нем. Да ничего подобного. Реальность не автоматическое устройство, в ней нет кнопок и рычагов. Мир не дурак и не собирается соответствовать нашим бредовым идеям о нем. Я родился не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Это произошло до меня и без меня. То, что я родился таким, а не другим, от меня тоже не зависело. Нет моей вины или моей заслуги в том, что из меня вышло то, что вышло. Получилось то, что должно было получиться. Поэтому биография такая, а не другая. Она только такой и может быть. Откуда рыба знает, куда ей плыть? Благодаря врожденному инстинкту, считают ученые. А сам человек отличается от животного? Не сильно он отличается. Действия людей также инстинктивны, а мысль лишь комментирует происходящее. Все происходит само собой. А врожденный инстинкт – это стыдливые упоминания ученых о судьбе. Бывает, что события разворачиваются так, что кажется, будто одно событие зависит от другого. И тогда мы говорим о причинно-следственной зависимости того, что мы называем реальностью, и киваем на свободу воли. Хотя здесь следует говорить о последовательном течении мыслей, когда одна мысль исходит из другой. Но случается, между событиями нет причинной связи. И не по какой-то мистической причине, а только потому, что последующая мысль никак не исходит из предыдущей. И тогда мы говорим о неожиданных переменах во внешнем мире и начинаем ссылаться на судьбу. Так мы старательно изучаем следствие, но ничего не хотим знать о причинах. Все мы – щепки, которые несет течение судьбы. Они то стоят на месте, то кружатся в водовороте, то снова плывут в неизвестном направлении. Если встать на позицию верующего, то человек проявляет свою свободную волю строго в соответствии с волей Бога. Если встать на позицию атеиста, как бы мы ни старались что-либо контролировать, мы не сможем контролировать даже свой контроль. Ситуация не может выйти из-под контроля, ибо никогда не контролировалась. Контролирую я себя или отказываюсь от контроля, на жизнь это не влияет. Какая ж тут свобода воли? Четвертое. Человек – пристранная вещь. Он не ведает, что с нами стрясется через минуту, не знает, что с ним будет завтра, но любит порассуждать о вечности. Между тем, у знающих вопрос людей есть на сей счет ясное представление. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы, говорит Христос. Он же, у вас же и волосы на голове все сочтены. Джуан Цзы по этому поводу отмечает, самое легкое – это довериться судьбе, это же и самое трудное. И Рамана Махарши. Почему вы должны беспокоиться о будущем? Вы даже не знаете, как следует настоящее. Позаботьтесь о настоящем, а будущее само позаботится о себе. Все предопределено. Все в мире происходит само собой. Происходит только то, что происходит, и так, как только и может случиться. Других вариантов не существует. Выбора нет. Выбирать не из чего, ибо случается только то, что случается. Мир устроен предельно справедливо. Все происходит удивительно правильным образом. В нем все стоит точно на своих местах. И нет ничего неверного, лишнего или случайного. А все действия или бездействия по изменению чего-либо входят в общий план бытия на основании миллионов предыдущих действий или бездействий. Все, что с человеком не бывает, случается с ним, когда для этого приходит время. Каждый занимает в жизни то место, которому соответствует, для которого больше всего подходит, какое только и может занимать сообразно своим мыслям о реальности. Каковы мы, таковы и факты нашей жизни. Если мы соответствуем событию, оно происходит. Иные события просто невозможны. Все, что происходит, происходит потому, что происходит. Не вы что-то делаете, а посредством вас дело не происходит. Действия случаются. Вы не являетесь причиной своих поступков. Вы просто зритель фильма, в котором играете главную роль. И тут нет речи о снятии с себя ответственности. Все, что с нами происходит, неотвратимо и единственно возможно. Такова жизнь. Желания бессмысленны, ибо не в нашей власти что-либо изменить. Это как разговор о погоде. Сколько ни говоря о дожде, он пойдет или не пойдет без нашей помощи. Поэтому не о чем жалеть и нечему радоваться. Хотя если вам должно страдать, вы будете мучиться. Если должно радоваться, то смеяться. Желание и удовлетворение желаний находятся на одной оси. Они словно две чаши уравновешенных весов. И каждая прибита к мысли «я» умственными гвоздями. Поэтому можно радоваться успеху, но глупо горевать о неудаче. Судьба – это судьба. Можно ли что-то изменить в судьбе? Для этого нужно хотя бы знать, что это такое. Но никто ничего об этом не знает. Судьба видится мне вереницей предопределенных событий, хотя каждое ее мгновение – результат предыдущего мига. То есть судьба создается каждую секунду. Цепочка событий выстраивается в невероятное число последовательностей, которые подчиняются определенным закономерностям, которые тоже предопределены. Эта череда закономерных случайностей и случайных закономерностей составляет единое целое. Когда на тебя каждую секунду действуют миллионы причин, о чем тут можно говорить? Миллионы причин и следствий указывают на то, что все в мире и предопределено, и случайно одновременно. Хотя у каждой случайности миллион причин, все они взаимосвязаны. Тут не прибавить, не убавить, не укоротить, не вытянуть. А причины и следствия видит лишь человек, в соответствии с ошибками мышления. Жизнь – это как строительство моста. Под ногами настоящее, за спиной прошлое, впереди пустота еще не построенного пролета. Реально есть то, что есть в настоящий момент. И больше ничего в настоящем моменте нет, все остальное – это мысли. Посему индивидуальная и независимая жизнь человека с его стремлениями и желаниями кажется каким-то глупым наваждением. Свободная воля не освобождает, но превращает нас в рабов обстоятельств. И только понимание того, что на ситуацию повлиять невозможно, делает вас свободными от выбора. Жизнь просто происходит. С разной долей вероятности может произойти все что угодно. Вы можете упасть, но не можете взлететь. И для нее не нужно искать смысла, как не ищем мы смысла в движении облака или существовании березы. И облако, и березы есть, пока есть, и этого довольно. Свобода обретается только тогда, когда перестаешь свою жизнь контролировать. Знаки на пути придумали идиоты. Человек – перчатка на руке Бога, а Бог – это удачное стечение обстоятельств. Ничего – это невидимая сила жизни, просто заполняет собой все пространство. И каждый из нас пропитан этой жизненностью и живет благодаря ей. Так давайте поблагодарим эту добрую, заботливую, строгую, справедливую, неведомую и непонятную нам силу, которая посылает нам каждый новый день. Пятое. В речениях трактата много раз говорится «я думаю», «я считаю», будто у автора есть воля. Просто он, как и все мы, пребывает в плену у мышления и языка. И понимание того, что мы ограничены и тем, и другим, ничего не прибавляет к познанию. Мы не только телом своим ограничены, все его физиологии и анатомии. Мы заключены в тюрьму своего мышления. А еще мы ограничены собственной реальностью из-за диапазона возможностей рецепторов наших органов чувств. И это еще не худший выбор. Можно ведь было и слизнем родиться. Он тоже живое существо, у него есть душа, раз он живой, и у него есть своя реальность. У слизни только на уме ничего нет, потому как вместо нервной системы у него нервные ганглии и думать слизи не умеет. Если наша хотелка, желалка и мечталка чего-то хочет или не хочет, случится не то, что мы хотим или не хотим, а то, что только и может произойти. Выбирать не из чего, а выбора не существует. Но именно желания делают жизнь проблематичной. Счастлив и внутренне спокоен человек, смирившийся с судьбой, ибо живет он в мире с собой и миром. Все остальные только непрерывно чего-то хотят и постоянно чего-то боятся.